Глава 20. Я вернулся в Сан-Диего и поехал по Бэйвью-авеню к дому Джорджа Траска. Солнце только что село, все вокруг казалось багровым, точно в краске заката подмешали крови, залившие кухню Трасков. На подъездной дорожке у дома Трасков стоял черный Volkswagen с помятым крылом. Где-то я видел его, но где — не мог вспомнить. У обочины мне бросилась в глаза машина с сан-диегским номером. Я проехал дальше и вернулся в больницу. В справочном столе мне сообщили, что Ник находится в 211-й палате на втором этаже, но к нему пускают только близких родственников. Я все же решил подняться. В холле напротив лифта миссис Смизером, жена психиатра, читала журнал. Через спинку стула было переброшено пальто подкладкой наружу. Увидев ее, я обрадовался, сам не знаю чему, пересек холл и подсел к ней. Похоже, миссис Смизером не читала, а просто держала журнал перед собой. Взгляд у нее был невидящий. В голубых глазах отражалась напряженная работа мысли. Это придавало ее лицу суровую красоту. Она не сразу узнала меня. Сначала только отметила, что в комнату вошли. — Мистер Арчер? — Я тоже не ожидал увидеть вас здесь. — Захотелось прокатиться, вот я и приехала, — сказала она. — В войну я несколько лет проживала в Сан-Диего, но потом ни разу сюда не наведывалась. С тех пор много воды утекло. Она опустила голову. Я сейчас вспоминала эти годы и все с ними связанное, но вас вряд ли интересует моя биография. Еще как интересует. Вы были замужем, когда жили здесь. И да, и нет. Муж почти все время был в плавании. Он служил военным врачом на конвойном авианосце. Голос ее звучал невесело, но в нем сквозила гордость этим уже далеким прошлым. А вы, оказывается, старше, чем я думал. Я рано вышла замуж, слишком рано. Женщина мне нравилась, к тому же захотелось как раз в кои-то веки поговорить о чем-то, не имеющем отношения к убийствам. Но она вновь вернулась к надоевшей теме. Судя по последним прогнозам, Ник выкарабкается. Вопрос только, какие это повлечет за собой последствия? — А что думает ваш муж? — Ральф сейчас не может ничего сказать. Он совещается с нейрохирургом и невропатологом. — Разве при отравлении снотворным делают операции мозга? Если я ошибаюсь, поправьте меня. Увы, у Ника не только отравление, но и сотрясение мозга. Он, должно быть, при падении ударился затылком. А может, его ударили? И это возможно. Кстати, как он попал в Сан-Диего? Не знаю. Муж говорил, что вы привезли его в больницу. Верно, но в Сан-Диего я его не привозил. Где вы его нашли? Я промолчал. Не хотите говорить? Угадали. Родители Ника здесь? Не слишком ловко переменил я тему. Мать дежурит около него, отец скоро приедет. Ни вы, ни я ничем не можем помочь Нику. Я встал. Мы могли бы пообедать? Где? В здешнем кафе, если не возражаете. Кормят тут прилично. Она скорчила гримаску. Я по горло сыта больничными обедами. Мне подумалось, что вам не захочется выходить за пределы. Я осекся, фраза прозвучала двусмысленно. Мы оба это заметили. Отчего бы и нет, сказала она. Ральф освободится не скоро. Почему бы вам не съездить в Ладжоллу? Вы жили там во время войны? От вас ничего не укроется. Я подал ей пальто. Серо-голубая норка выгодно оттеняла седую прядь. В лифте она сказала. Ставлю одно условие. Не спрашивайте меня о Нике и его семействе. На некоторые вопросы я не могу ответить, так же, как и вы. Так что не стоит портить друг другу настроение. Я не собираюсь портить вам настроение, миссис Смизером. Меня зовут Мойра. За обедом она рассказала, что родилась в Чикаго, окончила университетские курсы при Мичиганской больнице и специализировалась как работник социального обеспечения с психиатрическим уклоном. Там она познакомилась с Ральфом Смизеромом, он заканчивал ординатуру по психиатрии и вышла за него замуж. Потом его призвали во флот, он получил назначение в Сан-Диегский военно-морской госпиталь, и она переехала в Калифорнию вслед за ним. Мы жили здесь, в Ладжоле, в старенькой гостинице. Гостиница была не из лучших, но мне она нравилась. Я хочу после обеда сходить, посмотреть, не снесли ли ее. Мы можем сходить вместе. Я пошла на риск, вернувшись в эти края. Вы не можете представить, как здесь было красиво. Я в первый раз увидела океан. Когда на заре мы приходили в эту бухточку, я чувствовала себя Евой в раю. Такое тут было приволье. Таким все казалось свежим и новым. Не то, что сейчас. И она пренебрежительно обвела рукой зал. Пошлый псевдогавайский интерьер, официантов в черных фраках, оркестр, приветствующий гостей, обязательный гарнир к 15-долларовым бифштексам на двоих.